Желание славы. Эпиграф. Я новым для меня желанием томим, желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все вокруг звучало обо мне. Так говорила мне мама, но не очень часто. А я, признаться, и не думал исправлять этот изъян. То обстоятельство, что мой брат Вадька в институт поступил, физику списав на четверку, а я вылетел в никуда, меня совсем не занимало. Тем более, что Вадька в геологии нашел свою судьбу, а я все равно бы там ее не нашел. И даже то, что Ковали учится теперь на литфаке без меня, совсем меня не задевало. О, Господи! Ведь жизнь, бесконечная жизнь, еще мне только открывалась, и все, что в ней назначено для меня, ведь все равно я полагал свершиться. Но вскоре там, в Геленджике, узнал я, откуда и как возникает желание славы. Не из Пушкина и не из пушкинистов, а из прямой письменной речи любимого мною человека, вдруг выжелавшего славы. В Геленджике той осенью 1955 года пришло мне от Коваля письмо. Он еще не успел достаточно освоиться в институте, не вполне осознал, под какие своды вступил, а потом подробно писал не об институте, а о том, как охотились они с братом Борей на уток не очень далеко от их тогдашней челюскинской дачи. Я вдарил по ним и промазал, а Борька, гад, вдарил и попал. И вот потом, в конце пространного письма, стилистика и предмет которого как будто были бы воплощены в приведенной и оборванной мною фразе, Юра открыл совсем иную тему, и совсем иная интонация звучала в письме. Говорят, что слава — дым, а еще говорят, что слава тешит человека. Я согласен со вторым и немного с первым. Действительно, у меня есть слава. Это ты, я шучу. Но, честно тебе признаться, мне хочется славы с маленькой буквы. Мне, да я уверен, и тебе хочется, чтобы потомки знали, что жили такие люди. Ю. Коваль и В. Кабанов, какие они были велики. Это смешно, но это так. Мне, например, мечтает, что я буду великим писателем. А Ийка будет ходить и думать, ах, какой он умный, ах, какой он великий, как-то я, дура, в него не влюбилась. Твой верный и близкий ИТД Юра Коваль, который проживает в городе Москве, Б-78, хоромный ТД-2/6-КВ-71. Постскриптум. Сохраняет письмо для потомства. Прочитав эту заключительную часть Юриного письма, я не нашел в себе признаков мечтания о собственной будущей славе. А вот мечтания Коваля смешными мне не показались. Он просто рано и точно стал ощущать свое предназначение. А меня, вы знаете, любил как друга и щедро, искренне дарил мне такое же, как себе, предназначение. Не думаю, что Юра знал тогда Пушкина лучше, чем я. Совсем не уверен, что знал он желание славы. А все же. Пусть не в стихах, а просто в дружеском письме, пусть наивно, почти по-детски, но Юр уж тогда предугадал, вернее, понял, что может чувствовать, чего желать поэт, когда любимая и единственная на этот миг женщина его отвергла или предала. Ну, что на самом деле могу я знать о Елизавете Воронцовой? Но Ийку, Юрину любовь, я знал, она была изумительно хороша и никого на свете не похожа. И как ей можно было Юрку не любить? Конечно, их роман со временем состоялся, они поженились, хотя не навсегда. И Юрк стал Юлькиным отцом за год до того, как я стал отцом Наташки.